Глава 25. Хагга. Они действительно притащили сюда Хагга? Я бросил удивленный взгляд на Хильду, которая с важным видом попивала пунш из высокого бокала. «А что ты на меня смотришь? Я сама удивлена», — сказала она, хотя по лицу было совершенно непонятно. «Но думаю, что все в порядке. Тут есть истинный». «Да, тут присутствует непосредственно глава местного отделения детей Хлада, Михаил Симонов, хорошо знакомый мне по происшествию в Мариинском театре». «И что ты видишь, смотря на него?» — кивнул я на мага. Хильда бросила лишь короткий взгляд на мужчину в темно-синем кителе. «Ледяную статую. Вернее, человека, вмерзшего в лед. Как-то так», — сказала она с некоторой небрежностью и безразличием. «Так я вижу всех детей Хлада». «Прям всех?» «Ага. Херсиры. Так на севере называют таких, как Эрик, кто пил кровь Одноглазого. Тоже лишаются будущего. Единственное, что я вижу, глядя на воинов севера, это выжженные тела. Знаешь, словно в человека ударила молния, и он прожарился до хрустящей корочки». «Получается, что каждый раз, когда ты смотришь на него...» «Я умею отрешаться от своего дара, игнорировать его. Иначе сошла бы с ума, как моя прабабка, что выколола себе глаза. Но порой это сложно. Например, как это было с тобой, когда я физически не могла закрыться. Я помню, как впервые увидела тебя. Ты вошел в столовую и просто поглотил все вокруг. В тот момент я ощутила себя такой маленькой и беззащитной». «А потом ты просто уселась мне на колени и сказала, что я стану твоим». «Я всегда привыкла смотреть своим страхом в глаза», — робко улыбнулась Хильда. «Но порой это правда страшно. Бывают дни, когда я чувствую, что теряю контроль над тем, что вижу, что мир вторгается в мою голову, ломая все барьеры, и показывает то, что я страшусь видеть. И в такие моменты я понимаю, почему прабабка это сделала». Я до этого момента и представить себе не мог, что она вынуждена жить с этим каждый день. «Хильда, ты веришь, если я скажу, что я, возможно, смогу избавить тебя от этого дара? Я не был в этом уверен, но можно попробовать использовать силу контракта, чтобы исцелить ее». «Даже если бы я правда поверила, то ни за что бы не позволила. Одноглазый одарил меня этой силой, потому что считал, что я выдержу. Мы воины, Дим. Отказаться от этой силы значит проявить слабость. Однажды эта сила спасла твою сестру и, возможно, в будущем спасет еще много жизней, так что... Я сделаю вид, что ты пошутил, и больше не поднимай эту тему». «Не искушай меня. Понял я. Похоже, что эта сила действительно висит на ней тяжким грузом. Я не стал развивать эту тему, тем более одним лишь появлением демона в клетке дело не ограничилось. Хагга, слову, был не первой свежести, причем в обоих смыслах этого слова. Он явно был из развившихся, которые уже успели отожраться человечиной и начать изменяться. У него выросли рога. На теле проступали фрагменты костяной брони, растущей из-под кожи. Это значит, что в человеческой тушке он далеко не первый день. Но вместе с этим с демоном явно обращались так себе. Мало кормили после поимки, били, и он словно немного подволакивал ногу, по большей части опираясь на правую. Мне стало интересно, что Хильда видит при взгляде на демона, но решил, что и так засыпал ее вопросами. Неважно, что она увидит, ведь прямо сейчас Хаггот также наблюдает за происходящим, причем сразу с двух точек. Понимание этого заставило нервно дернуть щекой. Зато присутствующие сразу оживились при виде демонов. В конце концов, половина никогда не видела низших так близко. Максимум на фото или видеозаписях. Не прошло и минуты, как какой-то знатной даме, пришедшей в сопровождении генерала, стало дурно от вида Хагга, и ее спешно увели. Вот тебе и представление. Мальцев смело подошел к клетке, и демон зарычал, но даже не попытался достать человека. «Простите за такое шокирующее зрелище, дамы и господа, но я решил, что не хочу пустых речей. То, что я покажу вам сегодня, изменит очень многое». Как оказалось, глава Мальцевых был на удивление неплохим оратором. «Все мы знаем, что новая война с Османской империей не за горами. Султан не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить все, что мы любим. И Хагга — его живой щит. Его авангард, который с радостью ринется в мясорубку и примет на себя основной наш удар. И, как многие из вас знают, они гораздо сильнее и быстрее человека. А еще порой их очень тяжело убить». Мальцев окинул всех присутствующих слегка насмешливым взглядом и вытащил из-под пола пиджака пистолет. Неторопливо, я бы даже сказал наигранно, прицелился и выстрелил демону прямо в грудь. Тот покачнулся, но не упал. Еще одна пуля в живот, третья в лоб, но, судя по всему, череп не пробила, лишь оставила рану. Хагга при этом стал вести себя гораздо агрессивнее, метался по клетке, а стоящие неподалеку охранники подняли винтовки на изготовку. «Не стоит беспокоиться. Если бы он мог выбраться, то уже сделал бы это. Я стрелял в него для того, чтобы продемонстрировать, насколько живучими бывают эти твари. Если их трансформации зашли слишком далеко, то оружие вроде этого...» Мальцев продемонстрировал пистолет, из которого стрелял. «Будет совершенно бесполезно. Оно не пробьет их костяной панцирь. Более того, даже не каждая винтовка на это способна. Для этого нужен особый бронебойный патрон, который уже не первый год производит моя оружейная компания. Но что, если я скажу вам, что есть другой выход? От винтовки не будет большого толку, если демон сумеет подобраться достаточно близко. Так что следующим этапом нашего научного прогресса стала попытка сделать наших солдат лучше». Он сделал небольшую паузу, словно проверяя реакцию окружающих. «Многие из вас, наверное, слышали, что в Небесной империи и некоторых других странах за ее пределами существуют так называемые таблетки небесного дыхания. Они позволяют создать нечто похожее на сердце Хлада. Их сила больше похожа на силу подклятвенных, чем истинных. Но даже так, те, кто принял эти таблетки, могут стать гораздо сильнее и быстрее простых солдат. Мои люди давно изучали эти таблетки и смогли выяснить, что большая часть ключевых ингредиентов этого препарата просто не растет у нас. А даже если бы мы их посадили, создав подходящие условия, то на выращивание некоторых образцов буквально уйдет больше 100 лет. Цена этих пилюль огромна. И даже если Небесный Император или одна из подконтрольных сект решит нам их продавать в достаточном количестве, на это уйдет слишком много денег. Мы при всем желании не сможем обеспечить нашу армию достаточным количеством пилюль. И все же разработки в области расширения человеческих возможностей велись давно и, наконец, дали свой результат. Несколько десятилетий назад мой дорогой друг Иннокентий Беспалов смог получить первый образец хладогеля, что перевернуло всю нашу промышленность. Теперь же я хочу вам представить нечто такое же удивительное. Мальцев отступил чуть в сторону, и девушка в короткой юбке выкатила на сцену каталку, на которой лежал металлический кейс. Мужчина несколькими быстрыми движениями откатил замок кейса и извлек оттуда одну из нескольких металлических ампул со стеклянными вставками, демонстрирующими содержимое. И это самое содержимое мне не понравилось. Внутри словно был кусочек бури. Моей бури. Едва заметное багровое свечение с время от времени вспыхивающими вспышками молний. Вне всякого сомнения, это микроскопический кусочек моей силы. Силы, которую каким-то неведомым мне способом смогли отделить и поместить в контейнер. «Буригель!» — торжественно объявил Мальцев, поднимая ампулу и показывая ее всем вокруг. Послышались обсуждения, перешептывания и все в таком духе. И это лишь сильнее выводит меня из себя. Святотатство. Это уже даже не контракт, а создание других аватаров, что пусть и неприятно для меня лично, но естественно для стремлений. Я не знаю, какую технологию или магию они использовали, но мне приходилось делать над собой неимоверные усилия, чтобы прямо сейчас не пойти и не оторвать голову этому человеку. «Дима, успокойся!» Хильда взяла меня за руку. «Я не понимаю, что тебя так разозлило, но... перестань, пожалуйста!» Пришлось сделать глубокий вдох и взять себя в руки. Она права. Если я сейчас выйду на сцену и начну задавать вопросы, это вызовет лишь проблемы. Но с Рубцовым я поговорю. Пусть Руслана я и вынужден был игнорировать, но вот эту штуку нет. Как и хладогель, мы можем получать эту субстанцию в относительно большом количестве. Пока что не в достаточном для промышленного применения в машинах. «Но его иное свойство позволит сделать наших солдат лучше», объяснил Мальцев и жестом позвал кого-то из-за кулис. На сцену вышел немолодой, побритый почти налысо мужчина, худой как щепка, с кровавыми подтеками на лице. «Этого человека зовут Семен Федосеев, и он преступник. Он с несколькими своими подельниками устроил ограбление, в ходе которого погибло 2 человека». Семен пытался бежать из Петрограда, но был пойман. У него был выбор – поучаствовать в нашем эксперименте на благо Родине или отправиться в Королев. Он выбрал первое. Семен стоял, опустив глаза в пол, и, наверное, думал что-то вроде «быстрее бы все закончилось». «Ну что, Семен, ты готов?» Он нехотя кивнул, и Мальцев, довольно ухмыльнувшись, зашел ему за спину, одновременно доставая инъектор из чемодана с капсулами. Колол Мальцев куда-то между лопаток, да еще длинной толстой иглой. И в этот момент, когда Буригель оказался внутри заключенного, я ощутил отголоски грома, какие бывают при заключении контракта. Но это был не контракт, в этом я абсолютно уверен. «Что ты видишь?» — спросил я у Хильды. «Он...» «Вначале я видела его смерть. Смерть от чахотки. Но теперь я вижу только его. Но внутри него словно вспыхивают алые молнии. Никогда ничего подобного не видела». «Это неправильно», — почти прорычал я. «Так не должно быть». Через несколько секунд после укола мужчина рухнул на колени и его выгнуло дугой. Он то хватался за голову, то за грудь, словно та горела. А может, именно это он и чувствовал. Но одно точно — ему больно. Все закончилось внезапно. Его тело при этом словно стало чуть более красным, как будто кровь прилила к коже при жаре. Мальцев на всякий случай отошел, а часть солдат взяла на мушку заключенного, а не демона. «Встань, Семен!» «И скажи, что чувствуешь?» Мужчина ответил не сразу. Он еще какое-то время просто сидел, скребя пальцами свою макушку. «Я чувствую себя странно. Чувствую силу. И чувствую вас». «Все хорошо», — заверил его Мальцев. «Буригель раскрывает внутренние резервы человеческого тела. Повышаются не только сила, скорость и выносливость, но также болевой порог и регенеративные свойства тела. Он может пережить даже смертельное ранение». Он врал. Никакие резервы тут не использовались. Этому человеку просто ввели в тело фрагмент божественной энергии. И чудо, что при этом сила не разорвала его изнутри. Рубцов не удержался и все-таки бросил на меня короткий взгляд, проверяя мою реакцию на увиденное. «А теперь, Семен, если ты сможешь одолеть демона голыми руками, то обретешь свободу. Все, как мы и договаривались. Одна схватка, и ты получишь амнистию». Мальцев поспешил сойти со сцены, освобождая место, А истинный, что наблюдал за зрелищем без особой радости, быстро сформировал вокруг демона и заключенного большой силовой барьер. Теперь, если что-то пойдет не так, то никто пострадать не должен. «Теперь же мы проведем небольшую демонстрацию. Человек против демона. Кто победит?» И, рассмеявшись, словно речь была о какой-то мелочи, а не о чьей-то жизни, Мальцев дал знак подчиненному. Замок на клетке с демоном был не простой, а дистанционный, и для его открытия даже не нужно было подходить к клетке. Створка неторопливо отворилась, и демон, скалясь, сделал шаг вперед. Первое впечатление о том, что у него повреждена нога, оказалось правильным. Демон сильно прихрамывал. Но не стоит недооценивать этих тварей. Их тела те же аватары, наподобие моего. Разве что управляет им не нечто могущественное, а низший демон, который, оказавшись в этом мире, сгорел бы заживо из-за частиц света в воздухе. Так что, погибнув, они просто вернутся в инферно. Им не страшно умирать, и они будут сражаться до последнего. Заключенный сделал шаг назад навстречу демону с некоторой нерешительностью и волнением. Он дышал часто и словно принюхивался. Нет, он не принюхивался. Он вдыхал злость, исходившую от демона. Что за... Он не аватар. Он не может поглощать чужой гнев, как делаю это я. В этот момент демон взревел и рванул вперед, за считанные секунды преодолевая расстояние, что было между ним и подопытным Мальцева. Мужчина попытался ударить низшего, но тот оказался слишком быстрым. И вот уже демон вцепился человеку в предплечье, а второй рукой пронзил ему живот. Послышались испуганные крики знатных дам, оказавшихся не готовыми к такому зрелищу. Рубцов досадливо поморщился, а вот Мальцев поглаживал бородку, с любопытством разглядывая схватку. «И это все?» — нахмурилась Хильда. «Я ожидала...» «Это еще не конец». И действительно, боль что-то всколыхнула внутри Федосеева, и он ударил демона, отчего того отбросило к клетке. Заключенный вдыхал ярость демона, сливая ее со своей. «Он... исцеляется?» «Прямо как я». Это напрягало. Аватары — это одно. Для того, чтобы стать аватаром, нужно пожертвовать всем. Люди часто слишком эгоистичны для такого, поэтому едва ли даже один из сотни человек может стать аватаром. Но это... Рубцов и Мальцев нашли способ наделить моими силами простых людей без контракта? «Дима, спокойнее!» Попыталась образумить меня Хильда, видя, что я все сильнее закипаю. Демон бросился на человека, а тот рванул ему навстречу. Монстр ударил мужчину по лицу, выбивая глаз и разрывая щеку когтями, а человек в ответ переломил демону руку кулаком. Они схлестнулись в схватке не на жизнь, а на смерть. Демон не обращал внимания на раны, и объятый кровавым ражем человек делал то же самое. Ему даже не мешало то, что у него из дыры в животе болталась кишка. Но победитель в этой схватке был очевиден. Федосеев оторвал демону вторую руку, раздробил в крошево ноги и, ухватив за голову, бил ею о пол. Будь это простой человек, а не Хагга, то черепушка бы не выдержала таких ударов, но демон все еще был жив и даже пытался огрызаться, но вяло. «Ну вот и все», — торжественно объявил Мальцев. «Как вы видите, в прямой схватке мой боец победил демона. И на месте этого человека может быть любой из наших солдат. Один укол, и они не уступают по силам подклятвенным или херсирам». Заключенный тем временем уже занес кулак, чтобы закончить эту схватку, но остановился. Он чувствовал исходящую от демона бессильную злость и обиду, и он питался ей. Наклонившись к нему, он вдыхал ее, так и не нанеся завершающий удар. «С Буригелем мы создадим самую могущественную армию в...» «Что-то не так», — сказал я, смотря на победителя. Он схватил голову демона двумя руками и прижал к своей груди. Плоть на теле мужчины пошла волдырями, и он стал буквально поглощать Хагга, сливая его с собственным телом. «Хлад! Что он делает?» «Поглощает его. Его тело теряет стабильность, он больше не может контролировать голод». «Что?» Хильда не поняла, да и я сам до конца не был уверен. Я лишь чувствовал и мог предполагать, но кое в чем я был уверен точно. Эксперимент Мальцева только что с треском провалился. Заключенный закричал, не то от боли, не то от ярости. Его тело стало больше за счет поглощенного демона, и оно словно кипело изнутри. Энергия моей бури вырывалась наружу, разрушала ткани, но тут же вновь их залечивала за счет ярости. «Больше! Больше! Я хочу больше!» Ревел он и с этими словами врезался в выставленный истинным барьер. «Не стоит беспокоиться!» Поспешил заверить присутствующих хозяин этого балагана. «Он не сможет...» «Ты... отдай мне свою злость!» Прорычал заключенный, глядя прямо на меня полными безумия глазами. «Хочешь мою злость?» Я ухмыльнулся. «Ну так попробуй забрать».